превратив патриаршее подворье в свой штаб. Именно сюда стекались актуальные сведения. Мне сообщали разные данные, в основном касающиеся деятельности политических группировок. Уже был взят под стражу Мариан. При попытке к бегству был ликвидирован убийца императора Мануила. Пришло сообщение о том, что внезапно сгорел дом Никифора с ним внутри. Того самого Небелиссима, который знал тайну происхождения императора Алексея. Впрочем, я не стал бы стопроцентно утверждать, что Алексей мой сын. Да, именно в это время у меня была связь с Евдокией. Однако же, если искать, то можно найти сходство младенца Алексея с погибшим императором. Явно же, что Евдокия, став женой Василевса, не пренебрегала своими супружескими обязанностями и ложилась рядом с Мануилом. А может, и не только ложилась. Это понимание несколько волновало меня, заставляя ревновать. Но я гнал прочь от себя все лишние мысли. У меня есть женщина, которую я люблю, Мария Тесса. Есть у меня и сын, мой прямой наследник, Александр Владиславович. Так что все мысли о том, что Евдокия все так же прекрасна, привлекательна, что я могу сейчас с ней возлечь, я гнал прочь. Вырывал словно кусок мяса. Хотя могло быть и хуже. Более того, я даже прикидывал, кого бы это сделать мужем Евдокии, и у меня даже был на примете один кандидат. «Дозволите ли войти?» — спросил Алексей Аксух. Я посмотрел на патриарха, который лишь махнул рукой, что он не против присутствия этого византийского военачальника. «У тебя есть новости?» — спросил я. «Да, у меня есть новости», — отвечал Аксух. «Удалось собрать всех воинов, которые выступают за наследника императора Мануила. Выявили заговор среди командиров гарнизона, которые выступили против Василевса Алексея. Они блокированы на западных воротах, а также в военных домах. Если прикажешь, будем убивать». «Я не могу и не буду тебе приказывать. Я лишь помогаю вам. Не нужно, чтобы все думали только лишь о том, что власть Алексея держится на русском оружии. Вот я вижу перед собой мудрых и верных мужей, которым и стоит принимать участие в будущем империи». Я поочередно посмотрел на патриарха и на Алексея Аксуха. «Уверен в том, что то войско, которое было отправлено в крестовый поход, примет власть Алексея II. Так что уже сейчас решайте, кто будет в Регенском совете. Одно скажу, что сместить Алексея я не позволю». «Есть смысл отозвать некоторые наши войска с границы с сельджуками», высказал предложение Алексей. «Пока окончательно не будет решен вопрос с европейцами, пока остаток их флота не уйдет в Средиземное море, можно только лишь формировать отряды, которые находятся на азиатской стороне. Готовятся их перекинуть через проливы, но делать это тайно, иначе спровоцируете турок на войну», — сказал я. Разговор с патриархом прошел на вполне позитивной ноте. Прозвучало воззвание Николая, прошли похороны Мануила, после чего это была моя инициатива. Все оставшиеся войска, купцы и иные горожане принесли присягу на кресте в верности Алексею II Комнину и его императрице-матери Евдокии. Причем я не пожалел остатков бумаги, чтобы все имена присягающих людей были зафиксированы в документах. Эта работа не на один день, но она уже велась. К вечеру второго дня после убийства Мануила ситуация в Константинополе начала нормализовываться. От полученных ран скончался Андроник, а больше иных претендентов на власть и не обнаружилось. Некоторые представители «зеленой партии» исчезли, и я повлиял на это. Евнух Андроник, будто бы знакомый мне персонаж из сериала «Игры престолов», из сериала «Игра престолов», паук почти незаметно уничтожал любые силы, могущие затаиться и строить заговор против императора Алексея. Между тем и другие претенденты, которые могли бы как-то повлиять на ситуацию, что еще не исчезли, в срочном порядке высылались на окраины Византийской империи. Действовала и императрица. Евдокия стала организовывать бесплатное питание для тех горожан, которые каким-либо образом были лишены части имущества. Покупалась толпа внеочередными гонками на ипподроме. Все в лучших традициях Рима, под лозунгом «Хлеба и зрелищ». На пятый день был собран Регенский совет, на котором я выступал как представитель союзника, то есть Руси. Пока в нем присутствовало только 4 человека. Это сама императрица, которая и возглавляла совет. Алексей Аксух, как командующий всеми византийскими войсками. Евнух Андроник, ставший главным над всеми чиновниками империи, Константинопольский патриарх. Сохранялось еще одно место в Регенском совете, которое должен был занять армянин Арсак, командующий всеми катафрактариями. В ближайшее время ему будет направлено письмо в Египет, чтобы он перепоручил войска какому-нибудь своему заместителю, а сам в срочном порядке прибыл в империю. В такой конфигурации, как мне казалось, позиции младенца Алексея II вполне защищены. Оставалось только решить вопрос вторжения венгров, которые находились уже в 300 верстах от Константинополя. Геза II, полностью захватив все сербские и хорватские земли, даже начав вторжение в болгарские земли, представлял собой большую проблему. Что ж, наверное, ему будет интересно меня увидеть не в роли пленника, а переговорщиком, за которым вполне реальные силы. Вот только сперва я послал от имени императрицы Евдокии письмо своему знакомому сербу, Лазарю. Империя готова рассмотреть вопрос о независимости сербского королевства с обязательным заключением союзного договора. Уверен, что сербы не смогут не польститься на такие условия, тем более что братство Андрея Первозванного будет являться гарантом этого союза и продолжит подготовку ратников-братьев. Это нужно сделать уже для того, чтобы сербские братья, отправившиеся в Египет, не взбунтовались, когда узнают, что их соплеменники воюют с Византией. Глава 10. «Бах! Бах!» — прозвучала череда выстрелов и взрывов. Те защитники, которые оставались в башне, перекрывающей вход в Нил, почти все были либо оглушены, либо ранены, либо вовсе убиты. Начинался решающий приступ Домьеты крестоносным войском. Именно этот город на севере Египта, расположенный у самого устья Нила, был форпостом Фатимидского халифата, важнейшим этапом большого плана крестового похода. Не взяв многолюдную и неплохо защищенную Домьету, невозможно было думать о том, чтобы идти дальше. Это еще и логистика. Этот город может стать крупнейшим логистическим центром во всем христианском мире. А еще он и сейчас является важным городом фатимидов. Когда они его лишатся, придется нелегко мусульманам. Главным узлом обороны Домьеты были даже не башни крепости или стены, рвы, валы. Именно эта башенка с цепью в воде Нила — вот ключ к городу. Защитники рассчитывали на то, что крестоносцам просто не получится войти в Нил, а без этого город взять было крайне и крайне сложно. По центру реки Нил стояла достаточно высокая башня, от которой в обе стороны уходили цепи, именно они и загораживали проход корабля в Нил. Казалось, что крайне сложно и неудобно атаковать эту самую башню, особенно когда оттуда постоянно огрызались мусульманские лучники. Но всего лишь две пушки решили исход этого сражения. Уже второй раз бывший венецианский, а ныне русский корабль подходил к башне, производил выстрелы и уходил. Иные корабли не переставали заливать башню горючей смесью. Кто там в таких условиях мог выжить, осталось загадкой. Вода рядом с башней закипала. Как же людям было? Но все равно находились защитники, которые отчаянно пускали стрелы в крестоносцев. После второго залпа пушек башня частью разрушилась, а действия крестоносного флота не позволяли производить на постоянной основе ротацию. Подходы к башне были уже разрушены катапультами, так что защитников в башне становилось все меньше. А те, кто и оставался, уже просто изнемогали от усталости и жажды при постоянных штурмах. Пришло время решающего штурма, который и обсуждался в командной палатке крестоносного воинства. «Арсак!» — решительно и требовательно обратился к командующему крестоносным войском младший воевода братства Никифор. «Я поведу своих воинов, своих братьев во Христе на восточные стены!» Арсак скривился, но не стал акцентировать внимание на том, что Никифор в очередной раз обращался к командующему без уважения. А Никифор даже не советовался, а просто предупредил, не в самой дружелюбной форме, что именно будет делать. Младший воевода братства Андрея Первозванного Никифор и ранее отличался исключительным религиозным рвением, Нынче же он превратился в того самого фанатика, который не хочет даже думать о том, что сам грешит, что от его действий умирают не только мусульмане-враги, но и христиане, хотя и среди исламского населения вполне хватало тех, кто готов был идти на переговоры и соглашения с крестоносцами. Никифор жил по принципу «убивай всех, Бог сам разберется, кому в ад, кому в рай». Младший воевода, ранее встречавшийся с войском иноверцев только в Булгарии, сейчас вел себя жестко, не щадя никого. Он считал, что можно убить всех ради благой идеи. Заселять эти земли впоследствии христианами, прежде всего, православными людьми. Никифор стремился вписать свое имя, как он считал, в список, если не святых, то людей, сделавших для церкви более, чем кто-либо другой. Именно здесь, когда он ощутил полноту своей власти, вседозволенность, Никифор стал смотреть на братство Андрея Первозванного уже совершенно другим взглядом. Младший воевода был даже полон решимости по возвращении и при первой же встрече с воеводой Владиславом вызвать того на суд Божий, если ранее Никифор лишь умеренно критиковал политику, которую осуществлял воевода братства, то сейчас он видел, что братство можно сделать совершенно иным, а братьев – истинными последователями Христа, которые должны и будут вот тут уничтожать всю ту нечисть, которой причислял любых иноверцев. Он мнил, что православное воинство стало столь сильным и могучим именно для таких вот подвигов, чтобы в мире более не оставалось людей, которые не верят в Христа. И он, Никифор, должен стать во главе всего христианского воинства, а не этот армянин. Командующий Арсак не был прихожанином православной церкви и не скрывал этого. Здесь Арсак выполнял волю своего правителя, а не что-то иное, возвышенное. «Никифор!» — раздраженно отвечал младшему воеводе, командующий крестоносными войсками Арсак. «Ты что?» Не собираешься дождаться, когда начнется общий штурм? Вперед всех войдешь! Мне не подчинишься! Я не сомневаюсь, что твои братья возьмут этот город. Вы уже показали себя как храбрые и достойные воины. Но как много положишь ты человек? Столько, сколько Господь сочтет нужным!» — воскликнул Никифор. Командующий покачал головой. На самом деле он даже растерялся от того напора, с которым командующий войском братства пришел в Египет. Арсаку приходилось сильно сдерживаться, чтобы не рассориться с Никифором. Уже то, что после Дамьеты следующим направлением для удара Никифор не видел ничего иного, кроме Дамаска, чтобы обезопасить Иерусалим, ломало все планы крестового похода. Зачем идти в Иерусалим, если там находится король Балдуин Иерусалимский? И этот крестоносный монарх сам собирается, а скорее всего, уже и вышел на помощь крестовому христианскому воинству. С ним же должен находиться и германский король Конрад III. Этот правитель Германии, император Священной Римской империи, еще не так давно собирался отправиться к себе домой, но сейчас, преисполненный энтузиазмом, готов также вложиться в дело поражения фатимидского халифата, который, словно кость в горле, не дает возможности осуществить выглядящий столь правильным и надежным план христианского доминирования в Азии и Северной Африке. «Я поступлю так, как сказал!» — выкрикнул Никифор и выбежал из шатра, где проходил военный совет. Младший воевода отказался принимать участие в обсуждении плана главного штурма Дамьеты, но другой представитель братства Андрея Первозванного остался. Это был Угрюм. Почти полностью соответствуя своему имени, он хмурился и старался вовсе не показывать никаких эмоций. Между тем, внутри воина боролись различные чувства и эмоции. С одной стороны, Угрюм в чем-то даже и поддерживал Никифора. Будучи внешне хладнокровным, Тысяцкий братство Угрюм был внутренне человеком пламенным и жаждущим скорой победы, предвкушавшим, как он будет молиться на месте, где некогда распяли Иисуса Христа. Но была и другая сторона характера Угрюма и отношение его к происходящему. Он четко понимал, как грамотно и по полочкам разложил всю стратегию крестового похода воевода братства Владислав Богоярович. Нужно взять Дамьету, потом Каир, разрушить фатимидский халифат. И он не жаждал полного уничтожения населения, пусть даже оскверненного неверием в Христа, как в Спасителя. Угрюм уверен, что каждого человека можно вразумить, если только учить, открывать не мечети, но церкви. Ну и обязательно нужно договариваться с христианами. Кому-то же надо будет выращивать тот хлеб, что будет основой экономики, направленной на продвижение христиан на весь мусульманский мир». «И не ушел со своим младшим воеводой? Скажи мне, угрюм, почему?» Все еще раздраженным голосом спрашивал командующий крестоносным войском Арсак. Конечно, угрюм не собирался рассказывать командующему о том, что у него есть четкие поручения, чтобы Никифор как можно скорее умер, даже о тех планах, которые касались смерти правящей династии Фатимидов, Тысяцкий брат не собирался рассказывать. Но была другая информация, которую нужно было срочно донести до сведения командующего крестоносцами. «Командующий, ты же знаешь, что вчера пришел один генуэзский корабль», — сказал угрюм. «Да, я это знаю и уверен, что таких кораблей могло быть намного больше. А нас будто бы забыли, припасов не доставляют, подкреплений нет уже которую неделю», — отвечал Арсак. «Уже должно было прибыть подкрепление и кони». «Так и есть, но мне нужно поговорить с тобой наедине», — угрюмо окинув взглядом присутствующих на военном совете командиров, сказал Тысяцкий братство. Арсак несколько недоуменно посмотрел на русского, но кивнул, будто своим мыслям, и вышел из шатра. На самом деле командующий уже давно хотел это сделать — выйти, ибо жара стояла невыносимая, а в шатре она ощущалась еще намного тяжелее. Отойдя немного в сторону, так чтобы ближайшие воины не могли слышать разговора, угрюм начал свой доклад. «На Константинополь напали европейцы, прежде всего, венецианцы и сицилийцы. Убит император Мануил». Угрюм говорил, а Арсак сжимал кулаки до хруста в костяшках. На трех листах бумаги, доставленных на генуэзском корабле, были расписаны те события, которые произошли в Константинополе. Для угрюма это послание было более чем вовремя, ведь он, пообщавшись с Никифором, был уже чуть ли не готов принимать ту философию, которую проповедовал младший воевода братства. Суть всей этой философской концепции в том, что нужно убивать всех, чтобы построить послесправедливый мир, основанный на заветах Христа. Сообщение несколько отрезвило рассудок угрюма, дало понимание, что враги не только иноверцы, что те же христиане, пусть и паписты, враги Руси. Важнее всего Русь, ее интересы, а все остальное — лишь только способ достижения целей, завязанных на величии Руси. И вот пришли сведения, что сам воевода Владислав Богоярович не сидел без дела и смог отразить не только атаку европейцев, но также сохранить относительную стабильность внутри самой Византии. Гордость брала угрюма, что он причастен к той организации, которая решает такие глобальные задачи. «С нами тысячи венецианцев», — будто змея прошипел Арсак. «Это понятно, и их нужно вырезать. Только как это скажется на общем деле, и что подумают иные рыцари?» — проявлял благоразумие угрюм. «Сицилийцев с нами нет. Генуэзцы, как я понял из твоего рассказа, на стороне нового императора. Так что остаются только венецианцы. А иным рыцарям нужно сказать, что их страны не участвовали в этой войне», — размышлял вслух Арсак. «Они же напрямую не участвовали, а те отряды, что пришли, это лишь самостоятельные рыцари. Так это или не так, но нужно придерживаться этой истории». «Завтра приступ. И пока он не случился, не нужно никому знать о том, что я тебе рассказал. Пошли венецианцы вместе с нами по Нилу на их кораблях, пускай участвуют в приступе. Мы возьмем город, если ромейская пехота пойдет на приступ с другой стороны», — сказал угрюм. Подумал и добавил. «А еще отдай мне самых верных твоих воинов, не менее тысячи, чтобы они также шли с нами на приступ. Именно там, на стенах Домьеты, можно уничтожить венецианцев. И еще ты должен это знать. Воевода Владислав недоволен поступками и словами младшего воевода Никифора». Угрюм достал из сумки свернутую бумагу, на которой было написано, что именно угрюм имеет первенство в той части крестоносного войска, которая составляла братство. Арсак внимательно прочитал написанное на греческом языке, после чего посмотрел на угрюма, но не стал задавать напрашивающийся вопрос. Зачем командующему знать, если Никифор должен скоро умереть? Если не знаешь, значит и не участвуешь в том, что может иметь различные последствия. «Это еще не все», — продолжал шокировать угрюм командующего. Войско под командованием короля Геза II уже захватило все сербские земли и часть болгарских. Ты должен об этом знать. Но также, Арсак, ты должен знать и еще важное. Мой воевода просит тебя прибыть в Византию, но сделать это не раньше, чем будет взят город Тамен и уничтожена вся фатимидская династия. Если у тебя есть на кого оставить войско, то готовь этого человека». «Разве я должен подчиняться твоему воеводе?» Без особого раздражения, вместе с тем, с неподдельным интересом спрашивал Арсак. «С чего, по его требованию, должен убыть в Константинополь?» «Нет, ты вовсе не должен ничего делать, но тебя вписали в регенский совет при малолетнем императоре Алексее II Комнине. Сейчас мой воевода занимается теми делами, которые должны были сделать сами Жарамеи. Он сохраняет власть и стабильность Византийской империи. Так разве в таком случае ты не должен вернуться и принять на себя часть груза власти?» Неизменно спокойным, но при этом полным металла и решимости голосом говорил Угрюм. Арсак задумался, готов ли он поддерживать младенца. Готов, если у самого Арсака найдется достаточно сил и решимости это сделать. Ему не нравилось то, что русский воевода настолько активно влезал в дела Византийской империи. Разумом он понимал, что Владислав это делал исключительно из-за того, что требовала ситуация и момент. Но не получится ли так, что, избавившись от Венеции и Сицилии, Византия может стать подконтрольной русской державе? «Мы должны взять город. Тогда я приму решение. Я дам тебе 800 своих воинов. Возьми для меня этот город!» сказал Арсак и спешно направился обратно в шатер. «Бах! Бах! Бах!» Раздались новые взрывы на следующий день после военного совета. Два венецианских корабля, на которые были поставлены башни, устремились к преграде, сильно осложняющей возможность вхождения в Нил. Это была та самая злосчастная башня, а на кораблях располагались две команды венецианского отряда и сотня специально отобранных ратников из братства. Вопреки ожиданиям, башня не оказала практически никакого сопротивления. Там уже, если и оставались защитники, то они были деморализованы, не способны хоть на какое-либо сопротивление. А еще они были изнуренные жарой, недостатком пищи и почти поголовно контуженные громкими взрывами воины. Вся оборона Домьеты держалась именно на этой башне и на тех цепях, которые из башни выходили. Так что, как только множество различных кораблей-крестоносцев начали входить в Нил, в городе, в котором проживало без малого 50 тысяч человек, началась паника. Халиф уже давно хотел разрушить стены города Домьеты и полностью перестроить этот город. Но Аллах не давал такой возможности. То сыновья умирали, словно проклятые Аллахом, то сам халиф, будучи уже очень старым, болел. Никифор был первым, кто вел братьев в бой. Он, поверив в свое благословение, не считался ни с какими опасностями. И да, его будто бы обходили стороной все те снаряды, что летели из Домьеты. По крайней мере, он так думал, что все, что полетит в его сторону, Господь непременно отведет. На самом же деле, в городе уже была группа лично преданных Угрюму воинов, которые готовились сделать примерно то же самое, что некогда они совершили в усадьбе Степана Кучки. То есть ударить, если говорить образно, то в спину, если по факту, прямо в грудь. Один из христиан, что проживал в Домьете и который был взят в плен, но отпущен лично Угрюмом, смог провести в город 6 человек, отобранных даже не по принципу их умений и навыков, а по внешнему виду. Но не мог светловолосый русич быть похож на жителя Домьеты, хотя пребывание под стенами этого города многих светлокожих воинов превратило либо в краснокожих, либо с такой загорелой кожей, что от местных жителей отличить было крайне сложно. «Вперед!» — кричал Никифор, первым взбиравшийся на башню одного из больших крестоносных кораблей, чтобы перепрыгнуть на мостике на городские укрепления, а далее бежать по стенам Домьеты, круша всех и каждого, ведь его дланью управляет сам Господь Бог. Арбалетный болт, прервавший жизнь Никифора, казалось, прилетел из ниоткуда. Затаившийся угрюмовец отличался меткостью, и оружие у него было достаточно мощное, чтобы бить на расстояние более 100 шагов. Можно было бы подумать, что Никифор выживет, но он свалился вниз со стены города, угодив в воду. и пусть его даже оттуда быстро выловят, так как рядом со стенами было неглубоко, но все полученные ранения не оставляли шансов выжить. Воинство, лишенное столь фанатичного предводителя, растерялось. На самом деле в братстве оказывалось все больше таких вот фанатиков, как младший воевода, и это еще одна причина того, что Никифора нужно было убирать. «За мной! Мы добудем победу и отомстим за Никифора!» В несвойственной себе манере показательно эмоционально кричал Угрюм, увлекая за собой воинов. В это самое время в Домьете прогремело два взрыва. Это еще одна группа лазутчиков смогла взорвать бочки с порохом прямо у дома командующего обороной города дальнего родственника халифа. Жители города, до этого не слышавшие громкие взрывы так близко, но пугались отдаленным раскатом грома от выстрелов пушек, попадали на колени и стали молиться чаще Аллаху, забыв даже подложить коврик, а некоторые и вовсе не разбирали, где запад, где восток, в какую сторону обращать свою молитву. Одновременно начинался штурм с противоположной стороны большого города, так что уже скоро в самой Домьете начались погромы, насилие, грабежи, то есть все то, что сопутствует взятию города, и даже неважно, какие кресты в это время будут на ратниках. Человеческую натуру не изменить, пусть религия в этом и преуспела более чем кто-либо или что-либо иное. В это самое время на выручку городу подходило большое войско халифа Аль-Хасифа. Немощный старик, который уже самостоятельно не мог передвигаться на своих ногах, стремился оставить своему единственному сыну неразбитую державу, а то государство, которое сможет предотвратить нашествие крестоносцев и не оказаться под властью сельджукских султанов. Казалось, что для крестоносного войска, в этот раз состоящего в основном из православных, наступает сложнейший момент. Силы явно не равны. Халифу удалось собрать более 45 тысяч воинов, и уже был выбран план действий крестоносцев от обороны. Однако всего лишь в трех днях пути от Домьеты находилось крестоносное войско, ведомое Балдуином Иерусалимским и германским королем Конрадом III. И если эти все сведения соединить, то можно сделать вывод, что в скором времени состоится грандиознейшее сражение, которое эта земля уже не знала очень давно. Но это после. А пока верные Угрюму войска, как и приданные ему 800 византийцев, методично вылавливали венецианцев в самом городе. Эти православные ратники, будучи дисциплинированными и лично преданными своему командиру, выискивали любые разрозненные отряды воинов Венеции, которые увлекались грабежами и насилием, и незатейливо вырезали их. Глава 11. Я восседал на роскошном коне, взятом мной, но по официальным сведениям, подаренным императрицей Евдокией, и смотрел на тех сербов, которые пришли на переговоры. Донести до своего знакомого предводителя сербов Лазаря, что Византия готова разговаривать о независимости сербского королевства, получилось не так сложно. Достаточно было отпустить тех немногих сербов, которые еще оставались в братстве. На контрасте, когда сербы были на худых конях, да и облачены чуть ли не в ржавые кольчуги, я, как и мое сопровождение, выглядели более чем представительно. Так и подстегивало спросить: «Ну что, Лазарь, помогли тебе твои ляхи, в смысле, венгры?» Прошло 3 недели после того, как убили императора Мануила. Немало пришлось потрудиться, чтобы не только установить власть Регенского совета, но и решить немало проблем с европейцами. Дело в том, что мы взяли более 400 рыцарей различного статуса. Были здесь и бароны, и виконты. Затесался один граф. И просто их убивать было бы неправильно. Нет, я не страдал возвышенными идеями человеколюбия и, не дай бог, пацифизмом. Но Византии нужно же выстраивать отношения с иными государствами и желательно, чтобы наступил период относительного мира. Зачем вырезать представителей французской элиты, если нужно с Францией сотрудничать? А вот взять за них выкупы — вот это правильно. И никто не поймет, сочтет за слабость, если просто отпускать пленных. Так что только выкупами я ожидал взять более 15 тысяч марок серебром. И это только лишь часть полученных выгод от войны, причем малая часть. Венецианская воинская казна составляла только 7 с лишним марок серебром, а еще была захвачена казна сицилийцев, личные вещи, огромное количество коней. Более того, когда венецианско-сицилийскому флоту не удалось под покровом ночи спокойно войти в Босфор, чтобы далее двигаться к Мраморному морю, когда прогремели пушечные выстрелы и был взят на абордаж один из венецианских кораблей, начались переговоры. Я был не против того, чтобы пропустить и сицилийцев, и венецианцев с их остатками флотов. И подобное решение было резко отвергнуто Регенским советом. Даже Аксух и тот показал, что далеко не покорный ягненок. Да и я выступал за то, чтобы разгромить венецианцев окончательно, тем более, что их флот сейчас представлял собой лишь блеклую тень былого флота. Долго я не хотел признаваться, что зарядов для пушек осталось только на 7-8 выстрелов и что их нужно поберечь, так как война с венграми уже шла. Венецианцев пропустили за выкуп. Они проходили Босфор, наверное, только лишь в портках, так как выдали не только серебро, но когда до выкупа не хватило части денег, венецианцы оплатили недостающее двумя кораблями. Уже 20 кораблей, полностью груженных разным добром, прежде всего оружием, седлами, тканями, одеждами, предметами, которые для Руси можно было бы назвать роскошью, например, канделябры, отправились домой. Готовился огромный караван, чтобы и по суше пойти на Русь. Братство настолько выиграло от военных действий и от того, что я первым стал на защиту нового императора, что я задавался вопросом, а куда все это девать? Не слишком всего у меня много. «Я рад тебя видеть, друг мой», — сказал я, обнимая опешившего от такой встречи Лазаря. «После того, как с тобой обошлись в стане венгерского короля, ты все еще готов обниматься с сербами?» — удивленно спрашивал Лазарь. «Почему нет? Вы боретесь за свою независимость, и это мне понятно. Я вижу своим врагом венгерского короля Гезу, и он может выплатить мне конями и серебром за обиду. Тогда я и буду с ним говорить», — сказал я, предельно дружественно улыбаясь. «Ты же читать не умеешь. Найди того, кто прочтет тебе вот это». Я протянул Лазарю документ. Это было ничем иным, как дозволением сербам жить по своему укладу, со своим королем, которого, правда, будет утверждать Василевс. Сербы по этому договору не могут нападать на империю, должны признавать верховенство Константинопольского патриарха, ну и обязаны платить церкви десятину. Еще Византия обязуется поддерживать всеми силами Сербию, если она подвергнется нападению будь кого. С другой же стороны, сербы должны выставлять свои дружины в помощь Византии в ее деле отвоевания ранее потерянных земель. «Что скажешь?» — спросил я, когда Лазарю зачитали условия договора. «Но это не полная независимость, если мы не захотим выступать на стороне Византии», — выразил сомнение Лазарь, хотя было видно, что глаза его заблестели от предвкушения. «Вот союзный договор с Русью». Я протянул переговорщику от сербов еще один договор. По сути, это было два идентичных договора, с той лишь разницей, что Русь не будет платить десятину Константинопольскому патриарху, так как получает право создать свою патриархию, ну и Византия не станет вмешиваться в дела на севере Руси. А вот южное направление русской политики должно было согласовываться, и Византия обязана выставлять своих воинов. Ну а что касается того, кто должен признавать правителей? Русь в отношении Византии и наоборот. По русско-византийской унии утверждались две династии, которые незыблемы, и в случае прихода другого правителя признания не будет, а должна объявляться война. Таким образом, я хотел утвердить на Руси Изяславовичей, а в Византии – Камнинов. Это позволит и тем, и другим иметь больше и политического веса и утвердиться на престолах, лишая возможности многих думать о государственных переворотах. «Если мы не примем этого предложения?» — спросил Лазарь с лукавым прищуром. «Половецкая орда Башкорта на подходе. Союзная нам Берлада выставила свои отряды. Сюда же направляется великокняжеская дружина. Ромеи перебросили 5000 воинов из пограничья с турками. Мало? Или ты думаешь, что выстоят венгры?» — с нажимом говорил я. «Немало. Числом это будет и более нашего. «И я знаю, как ты воюешь. Даже убежав из плена, ты многих венгров убил. Убивал ты и моих соплеменников. Это наверняка тебе вспомнят. Так что разбей венгерского короля Гезу, и тогда у нас выхода не будет, как только заключить с Византией унию, предложенную тобой», — сказал Лазарь. «Ты же не глупец», — усмехнулся я. «Ну и зачем идти на уступки? Можно вас покорить, вырезать ваших детей, жечь дома. Лазарь, это самое лучшее предложение, на которое может рассчитывать твой народ. Войдите почти равными в православный союз. Свобода дается сильным и решительным», — ответил я. «Покажите, что достойны ее». «Я опоздаю на битву. Все сербы опоздают. Но ты должен выполнить свое обещание. После победы земля Рашки будет свободна», — сказал Лазарь, лихо запрыгнул в седло и ускакал. «Пусть опоздает, уже легче. Но без драки с венграми все равно не обойтись, и видит Бог. Я сделал для сербов все, что мог», — прошептал я, также усаживаясь на коня и направляясь в свой лагерь. Лазарь зло усмехнулся, но ничего не сказал. Мы оба понимали, что эта сделка — временный союз. Но сейчас нам был нужен общий враг, а значит, мы будем стоять плечом к плечу. До поры. Основа венгерского войска все еще составляла конница. Пусть она уже не была полностью той степной, при помощи которой венгры и добились существования своего государства, то войско устарело. Однако назвать венгерскую армию слабой не поворачивался язык. Впрочем, пришедшая мне на помощь орда Башкорда численно немногим уступала всему тому венгерскому войску, которое привел с собой король Геза II. Так что рассчитывать на победу я не просто мог, я был в ней почти уверен. Вопрос заключался в том, на чью сторону встанут сербы. Их вооруженные отряды были, наверное, самыми плохо вооруженными и неважно подготовленными из всех вероятных участников будущего сражения. Однако именно они могли склонить чашу весов в ту или иную сторону. Вопреки традициям перед сражением, никаких переговоров не случилось. Даже не было попыток что-то друг другу передать, пусть даже и угрозы. У меня были предположения, что Геза каким-то образом обиделся на меня. Как-то случилось, что я уже немало способствовал пролитию венгерской крови, когда бежал из плена. Вот из-за пленения и у меня на него точился зуб. Все же пребывание в плену у короля, пусть это был и почетный плен, не может оставаться безнаказанным для венгерского короля, поправшего незыблемые правила посольства. Сербы пришли на битву. Они встали в стороне в трех верстах от вероятного места сражения. И, можно сказать, не отсвечивали. Это был вполне разумный политический ход. Я был почти уверен в том, что они и не будут участвовать ни в каких сражениях, ни на чьей стороне. При этом создадут напряжение и для меня, и для венгров. Однако нельзя быть и нашим, и вашим. Это, кстати, посыл сербам из будущего. Всегда есть необходимость выбирать сторону, когда сильные дяди собираются бить друг другу морда лица. В общем, если сербы себя никак не проявят, то у меня, да и у византийского регенского совета, возникнет немало вопросов. На кой ляд тогда предоставлять почти независимое государство сербскому народу? Как я уже говорил, только сильные и решительные могут быть свободными. Тут нужно поставить ставку и сыграть. Или проиграть, но знать, что сделал все, чтобы было лучше. Иначе ты статист, который способен лишь подавать напитки игрокам. И да, я прекрасно понимаю, что сербское общество сейчас расколото, и далеко не все пошли за Лазарем. Часть сербов осталась в войске венгерского короля Геза II и принесла присягу личной его матери, Елене Сербской. Но и тут история знает, к сожалению, очень много примеров, когда соплеменники режут друг друга с большим упоением. Чего далеко ходить? Если бы не мое вмешательство, то русичи так и уничтожали бы друг друга, пика усобиц достигнув к 1216 году. Тогда в междоусобной битве под Липецей участвовало, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч русичей, и больше половины от всех были убиты, а через 7 лет была битва на Калке. Сражение начинали мы. Я рассчитывал сразу же захватить инициативу, чтобы диктовать правила боя и тем самым иметь возможность отработать тактические схемы. Однако не было мощнейшего кавалерийского удара тяжелой конницей, который мы могли бы продемонстрировать. Ангелы и византийские катафрактарии ждали своего часа. Мне удалось тяжелую конницу в русско-византийском войске довести до 2500 человек. Также в составе вверенных мне сил было 2000 пехотинцев, отдельно было до 3000 варягов, ну и орда Ханабашкорта. С одной стороны, если бы не союзная половецкая орда, то численно мы бы сильно уступали противнику, но я помню наше отступление после моего бегства из плена. Тогда мы полутысячей смогли не просто прорваться через все заслоны сербов и венгров, но и значительно уменьшить численный состав вооруженных сил противника. А теперь в нашем арсенале еще 25 катапульт, которые сейчас спешно собираются и настраиваются. 3 пушки, пусть к ним всего-то по 2 выстрела. Еще у меня в союзе отряд генуэзских стрелков численностью в 300 весьма искусных арбалетчиков. Нет, венграм, не сдюжить с нами. Вместе с тем и в нашем войске были проблемы, которые только перед началом сражения удалось решить. Прежде всего, нужно было четко определить подчиненность. Так чуть не довел до драки спор с ханом Башкортом. Этот деятель претендовал на лидерство. Хан считал, что именно он должен руководить всем войском, так как самый знатный из присутствующих. Пришлось в серьезной, даже опасной манере его одергивать. Не хочется признаваться, но мне пришлось прикрыться юбкой императрицы, мол, именно она приказала, мол, пришло письмо от великого князя Изяслава, так что получается, что я еще и Изяславом Мстиславичем прикрылся. Однако, если для общего дела нужно, то можно пойти и на такие хитрости. Хан Башкорт является нынче вассалом великого князя Киевского, а потому, скрипя сердце, но согласился отдать мне первенство и лидерство в этом сражении. «Хан, я вижу, что ты смущен, но поступи по совести и так, как гласит твоя клятва. Я обещал тебе 2/3 обоза венгров за то, что ты пришел ко мне на помощь и что будешь отважно воевать. Или плата для тебя мала?» — сказал я, и последние мои слова были наполнены сарказмом. Даже по самым приблизительным подсчетам, исходя из докладов разведчиков Стояна, было очевидно, что венгры собрали огромные обозы, и пока все никак не удосужились отправить награбленное домой. Награбили они в Византии, видимо, все же немало, несмотря на то, что на византийско-венгерской границе были далеко не самые богатые поселения. «Не считай воевода меня глупцом. Я видел то, как быстро ты взял Беляр. Столица Булгарского Эмирата ни для кого не была бы легкой добычей, так что я уважаю тебе, подчиняюсь, но Орда должна знать, что именно я командовал сражением. Иначе что я за хан, который привел втрое больше воинов, чем было у тебя, и не стал командиром над всеми войсками?» — сказал Башкорт, притом немного потупив глаза. «Ох уж мне эти восточные правила!» Впрочем, если того хочет хан, и если это послужит важной скрепой для единства наших союзников, то пусть так и будет. Я согласился, чтобы Башкорт рассказывал своим бекам сказки, как именно он вел сражение и что он командующий. Рами и Русичи, все мои братья, прекрасно знают, кто именно командир. Лопата. Вот наше главное оружие, несмотря на то, что уже есть пушки. Если правильно подготовить позиции для сражения — до почти при равной численности войск, то победа останется не за мечом, копьем или луком со стрелами. Победит лопата. 2 дня мы окапывались, по ночам рыли канавки на месте вероятного удара венгерских конных, капывали рогатки, разбрасывали чеснок. И вот сражение началось. Я стоял на небольшой возвышенности, чтобы наблюдать за тем, как идет и разворачивается бой. Все шло достаточно предсказуемо, все же современные полководцы несколько недооценивали возможности тактики, уповая чаще всего на численное превосходство своих войск или же на мощь таранного удара, ставя все на одну атаку. Начинали это сражение союзные половцы хана Башкорта. Они, по дуге огибая участок поля, на котором были многочисленные ловушки, засыпали стрелами венгров, вынуждая тех поступать таким же образом, но готовить еще и контратаку. Венгерский король имел более 1000 тяжелых конных воинов, которые, по моему мнению, сильно уступали ангелам и не были более мастеровитыми и оснащенными, чем союзные катафрактарии. Неискушенный кровавыми картинами взор Также слух, который никогда не слышал кровавую мелодию битвы, могли бы спровоцировать панику у того командира, который впервые дает большое сражение. Вот оно, начало большой драки. Венгерская конница начинала свой разбег. Венгры демонстрировали вполне грамотное построение. Между тем, для удара им явно не хватало тяжелой конницы, поэтому в числе вооруженных всадников было немалое количество легкой конницы. Все же немало тяжелых конных когда-то мой отряд покрошил. Наши половцы сработали очень грамотно. Удалось вывести венгров именно на то поле, которое было нами подготовлено как ловушка. «Бах! Бах! Бах!» Прозвучали выстрелы, сообщавшие мне, что венгерская конница приблизилась максимально близко к нашей пехоте. Зрением Бог меня не обделил, поэтому я сам видел, что происходит. Влетев на заминированное поле, венгры моментально растеряли все свое преимущество, превращаясь из организованного войска в настоящую деморализованную толпу. Венгерские кони копытами натыкались на чеснок, моментально взбрыкивая, останавливаясь, прекращая слушаться своего наездника. Вражеские кони ломали себе ноги, попадая в небольшие немудреные ямки. Оказалось, хаотично расставленные рогатки еще больше вносили сумятицы в ряды венгров. И вот, когда раздались выстрелы, все это войско перестало существовать. Нет, мы не уничтожили всего лишь одним залпом всех воинов венгерского короля. Однако назвать тот сброд, который я сейчас наблюдал войском, никак не поворачивался язык. «Шаг! Шаг!» Даже мне, находящемуся в более чем 500 шагах от разворачивающейся трагедии венгерского народа, было слышно, как командиры пешцов командуют своим копейщикам выдвижение. «Все, время Ефрема! Командуйте им выдвигаться!» — приказал я. На высоком флагштоке моментально был вывешен опознавательный знак, приказывающий Тысяцкому Ефрему начать выдвижение тяжелой конницы. Именно Ефрем командовал нашей ударной силой, что сейчас должна была полностью решить исход сражения. Удар должен быть нанесен по тем венгерским конным, которые сейчас завязли на минном поле. Расстрелом этой венгерской группировки пока занимался башкорт со своими воинами. Половцы просто обрушили неимоверный град стрел на венгров, и это было сущее избиение. «Воевода, вижу начало выдвижения сербов!» — сообщил мне Стоян, также находящийся на смотровой площадке и наблюдающий за тем, что именно делают сербы. «Быстро! Отмена приказа Ефрема!» — прокричал я. Не то чтобы я так сильно жаждал участия сербов в этом сражении, хотя и считал это необходимым. Вот только если прямо сейчас сербы ударят по венграм, то мы получим дополнительное тактическое преимущество. Получится ли сербам опрокинуть венгров, я не знал. Все же предполагал, что для этого у них не хватит сил. Уж слишком сербы уступали венгерскому выученному воинству в снаряжении, конях, да и в выучке. Однако удар моей тяжелой конницы будет еще более эффективным, если бить по венграм после сербского удара. На минном поле все еще продолжалось избиение венгров, когда сербы обрушились своими 4000 воинов на своих еще недавних союзников-венгров. В какой-то момент мне даже показалось, что сербам удастся переломить ход сражения окончательно, однако молодой венгерский король все же был мужественным человеком и далеко не самым плохим воином. Он смог организовать свой резерв и после первоначального отката венгерского войска перегруппироваться и пойти в контратаку. Сербы дрогнули и побежали. «Вот теперь Ефрему идти на приступ!» — сказал я, небезосновательно считая, что сражение я уже выиграл. Кулак тяжелой союзной конницы ударил по венграм с такой мощью, что уже никакого организаторского таланта не хватило бы, чтобы организовать ту толпу, которая думала только об одном — убежать и спастись. К моему некоторому недовольству, часть половецкой орды прекратила разгром венгерской тяжелой конницы на минном поле и устремилась в погоню за венграми. «Стоян, бери генуэзских арбалетчиков и выдвигайся в сторону перекопанного поля!» — скомандовал я. Нельзя было допустить того, чтобы венгерская тяжелая конница вышла из ловушки, так что дополнительные арбалетные болты и стрелы весьма окажутся уместными в деле окончательного разгрома венгерской армии. Я стоял и смотрел на то, как в окружении моих братьев метался венгерский король. Он размахивал своей саблей, выкрикивая различные непотребства, призывая командиров вступить с ним в поединок. «Расступись!» — выкрикнул я, спешиваясь и направляясь к королю Гезе. Более слов не нужно было. Поединок. Он атаковал первым. Быстро. Сильный удар сверху. Я едва успел отбить. Второй удар. Снизу. Я ушел в сторону. Гези все же не был простым противником. Но и я уже могу назвать себя мастером фехтования, о котором все же в этом времени мало представления. Так что делаю ложный выпад и наношу удар сверху, но в последний момент резко развернул клинок и ударил снизу вверх. Сабля прошла вскользь по кольчуге Геза, разрубая ее, но теряя инерцию удара на стеганке. Король упал, теряя свой клинок. «Живи! Ты зять моего правителя! Если захочет, Изяслав, то я приду и вырву у тебя сердце! Слушай теперь жену свою и приходи на венчание на царство Изяслава!» — сказал я, развернулся и ушел прочь. Полностью уничтожать венгерское войско, как и убивать короля, это усиливать поляков. Все взаимосвязано, и нужно соперников делать слабыми, поглядывая за тем, чтобы иные не становились сильными. Венгрия уже не сможет быть агрессивной, но она должна иметь возможность себя защитить. Глава 12. Сразу после битвы с венграми я отправился на Русь. Ну, как сразу? Парочку венгерских поселений для острастки отпущенного мной все еще короля Гезы были мной взяты и разграблены, но крупные города я обходил стороной. Не было смысла окончательно ослаблять Венгрию. Уже появились косвенные данные, что поляки вполне себе готовы попробовать на зуб Венгрию, а еще могут задуматься германцы. Они сильно буксуют в своем крестовом походе с венедами, так что могут посмотреть на ослабших венгров и подумать. Еще нужно будет более подробно разобраться, как там налажена логистика поставок венедам оружия и сколь деятельным является отправка отрядов добровольцев к венедам и подготовка их молодняка в Славграде. Хотя и в иной реальности крестовый венецкий поход сильно буксовал. В этом мире я подумаю над тем, как бы не перейти в контрнаступление. Правда, нужно будет, чтобы венеды, пусть на первых порах номинально, но приняли православие и признали русского патриарха над собой главным духовным пастырем. Как-то очень быстро получилось добраться до Галича, где остановился на недельку, богато одаривая Ивана Ростиславича Берладника, галичского князя, да нахваливая его сына. Ростислав Иванович действительно проявлял себя с лучшей стороны. Он был на голову выше многих моих сотников и впитывал любую информацию, науку, как никто иной, зачастую помогая своему побратиму и Якиму Кучке. Ну а после — Киев, чтобы успеть на церемонию венчания на царство первого русского царя. Из Константинополя уже ко времени моего похода по юго-восточным окраинам Венгрии уже вышел русский флот, чтобы довести много чего добытого, награбленного, наторгованного домой. Часть кораблей отправится в городок на месте древней Ольвии, цинично названный мной Изяславлем на Буге. Цинично, потому как все в отношении первого русского царя идет к тому, чтобы... «Венчается на царствие», — вещал торжественным басовитым голосом патриарх всея Руси Климент I по прозвищу Смолятич. Церемония венчания на царство Изяславом Мстиславича уже подходила к концу. Были спеты и не по одному десятку раз нужные псалмы. Отслужен непрерывный трехдневный молебен, когда священников сменяли другие их коллеги, а молитвы повторялись снова. Не забыли власти задобрить и столичных горожан, которым розданы специальные подарки, приуроченные к восшествию на царский престол Изяслава. Кстати, 57 тысяч новых серебряных монет, что были отчеканены и поменены на металл в слитках и в гривнах, отданы в дар киевлянам. И все равно происходящее выглядело сумбурно, без какой-либо системы. Ранее было дело, я подумывал о том, чтобы поучаствовать в процессе подготовки венчания на царство, но решил не выпячиваться, тем более, что был встречен правителем не слишком и приветливо. Однако важно не то, с какой пышностью и грандиозностью будет венчаться на царство Изяслав Мстиславич. Важнее сам факт, что это случится. Вот Изяслав Мстиславич взял корону в свои руки. Подобно византийским василевсам, самостоятельно водрузил ее себе на голову. Это знак в том числе, что он не подчиняется патриарху, а сам властен в своем царстве. А корона-то скудненькая. По сути, это шапка Мономаха, которую я здесь так и не видел. Наверное, и не было у Владимира Мономаха этой пресловутой шапки. Между тем, русская корона была чем-то похожа на тюбетейку, всю обрамленную золотыми крестами, самоцветами, золотым крестом в навершии. Опять же, разве важна сама корона? Да и нынешние ювелиры вряд ли бы смогли сделать что-то похожее на то произведение искусства, которым короновалась Екатерина Великая. Да и надо ли это делать? Огромный вопрос, ибо подобные изделия может сильно опустошить казну государства. «Клянусь перед Богом и людьми, что буду достойным царем и государем вашим, что буду грудью стоять за землю русскую, за отечество наше отцовское, за то, чтобы жили люди и процветала наша земля». Лишь близко по тексту, но недословно, говорил Изяслав Мстиславич. И все равно в этой речи звучит «земля», которая имела весьма неопределенное значение, не как государство, а лишь территория. Первый русский царь явно нервничал. Оно и понятно, ведь сейчас меняется все мироздание, мировоззрение русского человека. Теперь ответственность за будущее державы лежит лишь на одном человеке, но опираться же должен царь на свои элиты. Нужна стране дума боярская, но без особых полномочий, чтобы эти бояре не усиливались. Подумаем, когда меня вновь станут слушать. «Царь всея Руси подпишет сегодня союзный договор?» — спросил меня Кирилл Калих, назначенный послом Византии в Русском царстве. «Обязательно подпишет», — с уверенностью в голосе отвечал я, зная, что перед пиром намечено подписание или, скорее, прикладывание печати на некоторых документах. Мы стояли с послом во втором ряду за спинами тех князей, которые прибыли на венчание на царство Изяслава Мстиславича. Изрядно выросшее мое самолюбие так и толкало меня выйти вперед, в первый ряд. Ведь только я смог сделать так, что держава русская вовсе состоялась. Ни о каком царстве, ни о каком даже русском митрополите речи быть не могло ранее. А нынче у нас есть патриарх, у нас есть царь, у нас есть князья, которые здесь и сейчас дают присягу единому русскому правителю. Началось формирование сословно-представительной монархии в России. И я стою во втором ряду? Что ж, пусть так оно и будет. Цель же не в том, чтобы возвыситься самому. Цель в том, чтобы превратить Россию в державу, и не в какую-то землю, где каждый князек будет вести свою собственную политику. Между тем, Изяслав Мстиславич несколько теряет степень моего доверия. Почему до сих пор не решен вопрос с Новгородом? На границе с Новгородской республикой стоят смоленские полки, а также и моим братьям приходится организовываться в основном севернее Владимира, чтобы не допустить проникновения никаких мелких отрядов шведов. Время прошло. Достаточно, чтобы наказать вольницу новгородскую под рукой шведской короны. Новгород уже уплыл под руку Швеции, и здесь без военного вмешательства никак не обойтись. «Не обидно тебе, воевода, стоять здесь рядом со мной, ведь это ты сделал Изяслава царем», — подначивал меня стоящий по правую руку посадник Димитр. «Нисколько», — солгал я. «Но не делиться же мне своими планами с тем, кто долгое время был рядом с великим князем, кто наверняка не растерял верность этому правителю, ставшему сегодня царем. Но тот факт, что меня сейчас провоцируют, заставлял сильно задуматься. С одной стороны, византийцы будто подталкивают меня на какие-то действия, указывая, что мог бы даже оставаться в Регенском совете и что им нужен такой военачальник, как я. С другой стороны, Димитр. Но я и сам понимал, что становлюсь некоторой не совсем удобной фигурой для монархии. Вместе с тем, понимая, что монархическая форма правления сейчас наиболее приемлема для России, я не собирался заниматься самоубийством». «Нынче же все приглашаются на пир!» — провозгласил Изяслав Мстиславич, первый русский царь. На пиру меня ничего не радовало. Еда казалась пресной, хмельные напитки не действовали, да я и не стремился напиться. Оказавшись на втором столе, пусть и по правую руку от великокняжеского стола, я понимал, что это уже целенаправленная политика по указанию мне моего места. «Воевода братства!» — провозгласил изрядно захмелевший Изяслав Мстиславич. «За тебя хочу выпить! Ты и дочь мою не дал в обиду в Константинополе! Ты и сестру мою не оставил вдовой Венгрии! Но ты не можешь действовать и поступать сообразно своим измышлениям! Ты принес мне клятву верности, так что посему быть тебе в моем подчинении! Но я выпью за тебя!» Я приподнялся и поклонился в пояс русскому царю. Так себе здравится, если по правде. «А что, воеводишка, государю нашему слова лепое не скажешь в ответ?» — выкрикнул.